Глава 20. 27 августа 1859 года. Холодно, стучала зубами Настя, сидя в бричке. «Гони быстрее!» — с тревогой глядя на сестру, приказала кучеру Анна. Именно Насте не повезло свалиться в воду. И если Аня хоть и промокла, но совсем немного, лишь ноги слегка замочила, когда волны накатывали на палубу яхты, да потом платье с плащом подмяло, упав на настил причала, то вот Настя окунулась в воду с головой. Вся ее прическа, которую ей старательно делали вчера весь вечер и которую она так старалась сохранить к моменту встречи с Романом, превратилась в непонятный колтун. Платье вымокло и прилипло к телу. Пышная юбка чуть не стала причиной того, что умеющая плавать девушка могла пойти ко дну. Просто из-за того, что та облепила ее ноги и не давала всплыть. Без помощи кучера Настя могла и вовсе не выбраться на берег. Аня даже думать не хотела о том, что бы случилось в самом худшем случае. «Гоню, барыни! Скоро прибудем!» — крикнул в ответ мужик. И действительно, уже через 10 минут показались огни из окон поместья. Только в этот момент Аня подумала, как они сейчас будут выглядеть в глазах Винокуровых и остальных гостей. «Когда остановимся, ты первый в дом забеги и предупреди, что с нами случилось», — приказала кучеру Анна. «Пускай нам вынесут что-нибудь, что можно накинуть». «Сделаю, барыня!» — кивал мужик. Ну вот и поместье. Бричка остановилась перед крыльцом, после чего кучер спрыгнул с облучка и побежал к дверям, принявшись барабанить в них. Суматошный стук в дверь застал нас в тот момент, когда уже отец сделал первый тост в честь Людмилы. В моей груди тревога, что нарастала все это время, лишь усилилась. Тут же я первый не удержался и подскочил со стула, кинувшись к двери. Даже Евдокию опередил, и плевать мне было, как это со стороны выглядит в то мгновение. За порогом стоял Митрофан, а за его спиной виднелась бричка. «Ты их встретил?» — первым делом спросил я мужика, силясь разглядеть, есть ли кто-то в транспорте. «Да, господин, но барыни просят вынести им что-нибудь, чтобы укрыться, а то промокли насквозь». Подошедшей Евдокии даже приказывать ничего не пришлось. Она тут же развернулась и побежала вглубь дома. Гости остались сидеть за столом, а вот родители мои подошли. И через минуту служанка вернулась с двумя пледами. Один подхватил Митрофан, со вторым под дождь. Выскочила сама Евдокия. Вскоре две фигуры покинули бричку, полностью укутанные в пледы, а когда подошли, я услышал тихий и дрожащий от холода голос Насти. «Простите, Роман Сергеевич, нам бы просушиться». «Да, конечно», — кивнул я и мотнул головой Евдокии. Та поняла меня без слов и повела по жесту моей мамы девушек в опочивальню родителей. Я же впервые за день выдохнул от облегчения. Живы. Добрались. Пока девушки приводили себя в порядок, я решил расспросить Митрофана, как он их встретил. «Продрог весь, пока ждал», — делился конюх. «Дождь льет, не переставая, сами видите. А когда ваша яхта к берегу приблизилась, то я уж совсем испужался. Так ее мотало, что думал, перевернется». «Да почти и перевернулась!» На этих словах мое сердце ёкнуло, когда Тихон к причалу-то вашу яхту подвел. Ее так от доски шмякнуло, что обе барышни за борт свалились. Одна на причал, а вторая прямо в воду. Ну, я и прыгнул вслед вытаскивать барыню. Вторая-то сама поднялась, да потом и довел их до брички, а там уже подгонял сивуху как мог, чтобы поскорее тут очутились мы. «Тихон-то не свалился сам за борт?» — спросил я Митрофана, потому как про него мужик ничего не упомянул. «Да что ему молодому случится?» — отмахнулся конюх. «Когда я барышню вытаскивал, он яхту вашу канатом тем крепил. Да сейчас, небось, уже домой шкандыбает». «Ты проверь все же», — попросил я Митрофана. «А то он под этим дождем весь день на рулевом весле просидел и так устал наверняка, а тут еще и пешком грязь месить». «Дозволяете в бричке его довести?» — удивился конюх. «Да, заслужил парень», — кивнул я. «Ну, тадыть, я побежал, а то околеет сивуха, стоючи под ливнем таким». Отпустив мужика, я вернулся к гостям. К девушкам сейчас смысла идти нет, прогонят меня, пускай уж... В себя придут, да хоть одежду сменят. Раз уж кто-то из них в воду упал, то первое дело. Да и мама с ними разберется. За столом все были взбудоражены таким неожиданным и эффектным появлением близняшек. Хоть никто из-за пледов не видел, в каком они состоянии, но уж догадаться несложно. «Что-то случилось?» — первым решился спросить меня Слава. Остальные за столом тут же замолчали, навострив уши. «Лучше под дождем на яхте путешествий не совершать», — ответил я немного туманно. «Жаль, они вчера не приехали, тогда бы не мучились под дождем сегодня». «У тебя же там каюта есть», — заметил друг. «Она от качки не спасает», — ответил я первым пришедшим в голову аргументом. «Не говорит же, что одна из сестер Скородубовых в воду свалилась. Еще бы узнать, кто именно. В такую погоду и на Тарантасе некомфортно путешествовать», — заметил Леонид Валерьевич. «Особенно на дальние расстояния». «Кто же знал, что так случится?» — развел я руками. Дальше разговор перешел на обсуждение, в какую погоду лучше путешествовать и на каком транспорте. А про Настю с Аней будто забыли. И хорошо, не хочу их сейчас за спиной обсуждать. Поскорее бы они сами к гостям вышли. «Ох, паря, что с тобой?» — испуганно воскликнул Митрофан, увидев лежащего на причале Тихона. Когда мужик подбежал ближе, то увидел, что тот весь бледный, а стоило потрогать тело, как Митрофана пробил холодный пот. Оно было холодным. «Да неужто ты нас покинуть решил?» — прошептал конюх. Тут же он прислонил свою мозолистую руку к рту Тихона, подождал и облегченно выдохнул, почувствовал теплое дыхание. «Живой! Ох, и повезло тебе с барином!» — протянул мужик, начав расталкивать парня. «Коли не его доброта и забота, то меня бы тут сейчас не было!» Растолкать Тихона не удалось, и Митрофану пришлось его волочь на себе до брички. Еле дотащил, настолько тяжелым тот был, но справился. А там уже и к имению его повез. Конечно, на этот раз стучаться в дом Митрофан не стал. Завел бричку на задний двор, да побежал за Корнеем. Бывший унтер помог Митрофану вытащить тело парня и занести его в дом, в комнату для слуг. «Чего с ним делать-то?» — прошептал конюх, глядя, как Корней ловко раздевает парня. «Хлебное вино тащи, да тряпку чистую», — бросил старый слуга мужику. Когда Митрофан вернулся с кувшином хлебного вина, Тихон уже был полностью раздет. Корней успел его и вытереть насухо. Забрав у Митрофана кувшин, лакей, смочив в нем тряпку, и принялся растирать ей грудь парня. Затем перешел на спину, а в самом конце натер уже руки и ноги. И лишь после этого стал натягивать на Тихона сухую рубаху из своих запасов. В этот момент парень и пришел в себя. «Где я?» — прошептал он еле слышно. «Неужто на том свете?» «Туда тебе пока рано», — оборвал его Корней. И уже снова Митрофану бросил. «Сбегай до Марфы. Пущай даст чая горячего. Да поснедать чего. Ты голоден?» — на всякий случай спросил он парня. «С утра не жрамши. Тогда супчика какого и пару краюх хлеба», — уточнил Корней. Митрофан тут же и метнулся на кухню. «Не боись», — ободряюще похлопал Тихона по плечу Корней. «И не таких выхаживали. А ты всего-то переутомился да замерз малость. Жить будешь». «Как стыдно», — смущенно сказала Настя, кутаясь в плед. Одежду она уже сняла, вытерлась сухим полотенцем и сейчас пила подогретое вино, чтобы согреться. Тут же в комнате была ее сестра и Ольга Алексеевна. «Не нужно стесняться», — мягко улыбнулась ей женщина. «Со всяким может случиться неприятность. Главное, что вы живы и добрались. Роман так переживал, что вас долго нет. Он хоть вслух об этом не говорил, но я видела, как он постоянно в сторону двери поглядывает. И это он за вами Митрофана на бричке отправил. И мы очень ему за то благодарны», — ответила Анна. «Ну, а яхта», — вздохнула женщина. «Тут уж сын промашку допустил. Но кто знал, что такая погода случилась?» «Не он, а я», — уткнувшись в бокал, прошептала красная от вина и стыда Настя. «О чем ты, доченька?» — удивилась Ольга Алексеевна. А Настя от такого обращения еще сильнее смутилась. Давно ее так никто не называл. «Нам Тихон, тот слуга, что нас довез, говорил, что Роман ему приказывал нас вчера привезти, пока погода хорошая. А я... я воспротивилась!» — уже совсем упавшим голосом ответила Настя. «Хотела приличие соблюсти». «И правильно подумала», — тут же ободрила ее Ольга Алексеевна. «Не кори себя, что так все вышло. Сейчас согреешься, я тебе платье красивое найду по размеру, на голову платок тебе найдем, и выйдешь потом к гостям». «Мы подарок на яхте забыли», — мрачно выдохнула Анна. «Так хотели уже на берег сойти, что в каюте оставили. Я думала, прикажу слуге его принести, но потом этот удар, и Настя в воду упала, вот и вылетела из головы». «Не переживайте», — продолжала их успокаивать женщина. «Уверена, никуда он с яхты не денется. Завтра подарите, Людмила не обидится. Приходите в себя». Тут женщина прошла к шкафу, порылась в нем и достала платье для Насти. «Вот, должно быть тебе впору», — протянула она его девушке. Затем и платок нашла. Без него выходить к людям девушке было бы совсем уж неудобно. В воде прическа вся растрепалась, и даже сейчас, когда волосы тщательно расчесали, они все еще были влажными. Укрыть платком — единственная возможность хоть как-то скрыть их непотребный вид. После этого помещица ушла к гостям, давая девушкам возможность побыть наедине. «Зря только к куаферу вчера ходила», — мрачно с подкатывающими слезами сказала Настя, глядя на себя в зеркало. «Лучше бы и правда пораньше приехали, и плевать на ту прическу. Все равно, кроме нас с тобой, ее никто не видел». «Прекращай», — поморщилась Анна. «Что сделано, того не вернешь. А вот выйти и поздравить Людмилу нужно. Да и твой роман, наверное, места там себе не находит. Вон, первым выбежал нас встречать». «Да, я еле успела под пледом скрыть себя, чтобы он меня такую страшную не разглядел», — поежилась Настя. «И разглядит, если ты себя в руки не возьмешь!» — прикрикнула на нее Анна, которой уже не терпелось выйти к остальным да присоединиться к застолью. «Там и вина выпить можно, нервы подлечив, и голод утолить, который стал все сильнее напоминать о себе, стоило им оказаться в безопасности. Давай, приводи себя в порядок и пойдем». Спорить дальше у Насти не было сил. Залпом допив остатки вина из принесенного бокала, она скинула плед и стала примерять выданное платье. «Аня права, сейчас не время себя жалеть. Это и дома потом можно сделать». Только через полчаса после прибытия близняшек мама вернулась за стол. «Скоро выйдут», — коротко ответила она. «Промокли обе несчастные девочки». «Мы вот тоже сейчас обсуждали, что путешествовать по воде в такую погоду не слишком разумная идея», — вставила слово Кристина. «Причем вроде как и просто, чтобы поддержать разговор. Но не услышать шпильку в адрес сестер было невозможно, и ее отец среагировал тут же. О разумности стоит говорить в тех случаях, когда знаешь причины поступка». Строго посмотрел Леонид Валерьевич на дочь. «А мы всех причин не знаем. Уверен, госпожи Скородубовы не по своей блажи решились на такое отчаянное путешествие». «Предлагаю пока наполнить бокалы», — сказал я, чтобы разрядить обстановку. Все тут же поддержали мое предложение. Минут через 10 к нам вышли и сестры. Одна была одета в красивое пышное платье с высокой прической. Довольно откровенное декольте, на котором выделялось серебряное ожерелье, притягивало взгляд. Слава сразу залип, еле удерживая себя в рамках приличий, чтобы уж совсем открыто не пялиться. По сравнению с той же Кристиной, близняшкам было что показать. А вот вторая оделась скромнее. Закрытое платье в пол с длинными рукавами, без пышной юбки, а на голове платок. И то, и другое из красной ткани, но выглядит по-домашнему. Да и сидит само платье на девушке слегка мешковато, видно, что не ее размер. Анна Скородубова. Сделав книксон, представилась та, что выглядела ослепительно. «Анастасия Скородубова», — стеснительно назвалась моя невеста. Все стало на свои места. И слова мамы провымокли, и наряд Насти. Да и Митрофан ведь говорил, что одна из барышень упала в воду. Теперь стало ясно, кто именно. И платок она надела, чтобы скрыть промокшие волосы. Я тут же поднялся из-за стола и бросился помогать девушкам усесться. Сначала Насте пододвинул стул, а пока это делал, и Слава вскочил и помог Анне. Настя расположилась от меня по правую руку, как раз для нее место держали. И сразу всем стало ясно, кто из сестер моя невеста. Когда я усаживался и окинул гостей взглядом, то заметил самодовольное выражение лица Кристины. Девушка была рада виду Насти, единственная из всех остальных, родителей и Уваров с Беловой, никак выражением лица не выдавали своих чувств. Слава не сводил взгляда с Анны, а вот младшие дети просто с любопытством оглядывали новые лица. Дальше отец произнес тост за Людмилу, и присоединение к нашей компании близняшек и застолье продолжилось своим чередом. После бокала вина Настя словно слегка опьянела. И в отличие от сестры, стала налегать на еду чуть активнее остальных. Кристина тут же попыталась уязвить ее, заметив, что с подобным аппетитом можно наесть фигуру. И тогда Настя станет мне менее интересна. Я выбрал Анастасию не за внешний вид, а за ее нравственные качества. Прежде чем кто-то успел ответить Уваровой, высказался я. «Пусть Кристина сколько хочет пытается уязвить Настю, но в моем присутствии я всегда буду вставать на сторону невесты». Похоже, девушка этого не поняла. В отличие от Леонида Валерьевича. Вон как он чуть нахмурился и прожег взглядом свою дочь. Кроме Кристины, никто другой даже не пытался вставить хоть шпильку в адрес Скородубовых. Что в целом было ожидаемо. И когда все наелись... Мы вернулись в гостиную. Пора было переходить к части выдачи подарков имениннице. Когда все расселись, кто на диван, кто занял кресло, а кому-то пришлось усесться на принесенные из столовой стулья, как я с Настей, отец первым взял слово. «Людмила», откинувшись на спинку дивана, начал он: «Тебе исполняется 11 лет. Мы рады, что ты с каждым годом все хорошеешь и хорошеешь. Но еще нас радует, что у тебя есть интересы помимо дома. Это позволит тебе быть интересной для мужа и выгодно показывать себя в свете. Потому мы хотим поддержать твое увлечение и дарим тебе архитектурный атлас». Удивил так удивил. И отец, и сестра. Не думал, что она увлекается архитектурой. Когда отец закончил свою речь, к нему подошла Евдокия с огромной книгой. Он принял ее и передал Люде, которая смотрела на книгу с горящими глазами. Атлас был подарком от родителей, поэтому очередь перешла ко мне. «Людмила», — повернулся я к девочке, — «ты растешь и становишься все красивее. Потому мой подарок должен подчеркнуть твою красоту». Я постарался выдержать тон отца, да подвести объяснение, почему выбрал платок. Но когда Евдокия вынесла его, сестра ничуть не была огорчена. Да и остальные оценили подарок по достоинству. Не зря я к Насте прислушался. Следом за мной сестру поздравили близнецы. Иван с Игорем подарили ей букет из бумажных цветов, которым я их озадачил еще утром. Попутно по цветочку и остальным дамам подарили, даже Дарье Дмитриевне. А вот после них вручать подарок решил Леонид Валерьевич. «Людмила Сергеевна», — встал мужчина с кресла, — «от лица нашей семьи и себя лично в честь этой знаменательной даты мы хотели бы подарить вам работу известного этнографа и писателя Николая Ивановича Костомарова с его личной подписью». Торжественно возвестил Уваров. «Я знаю, как вы увлекаетесь культурой иных земель и грезите путешествиями. Поэтому книга с описаниями земель русских и ближайших нам территорий, надеюсь, станет для вас приятным наслаждением». И снова книга. «Да уж, совсем, видать, я свою сестру не знаю. Тут со своего места встала Кристина, явно собираясь тоже что-то подарить». «Людмила», — начала девушка, — «за последнее время мы стали близкими подругами, и я не могла оставить тебя без подарка лично от своего имени. Прошу, прими от меня в дар эту скромную картину, которую я написала лично для тебя». Евдокия вынесла картину примерно формата А4 в рамке. Я с удивлением узнал в ней нарисованную сестру в манере скетчинга, которому учил Кристину. Получилось немного мультяшно, но похоже. Люда была очень рада. Слава, когда увидел творение Кристины, покосился на меня, видимо, вспомнил мои уроки по рисованию, но промолчал. После Уваровых слово взяла княгиня Белова. «Людмила», — улыбнувшись, начала женщина, — «мы никогда раньше не виделись, о чем я искренне сожалею. Но смею надеяться, что это в прошлом. Хочу поздравить тебя со взрослением. Уверена, ты станешь настоящим сокровищем своего рода. И хочу подарить тебе заколку, что передавалась в нашей семье от матери к дочери. Увы, я родила лишь сыновей, потому продолжить традицию не смогу. Но очень хочу, чтобы она не прервалась». Тут Евдокия, наконец, вынесла и подарок княгине. Небольшая шкатулка, в которой оказалась золотая заколка в виде лилии с красным рубином. Очень красивая. Видно, что старинная. Работа хоть и тонкая, но до нынешних мастеров ей далеко. Люда замерла, уставившись на украшение, да и в гостиной вдруг возникла гробовая тишина. С чего бы это? Ну, украшение. Красивое, безусловно. Дело в словах, княгини, или в чем-то еще? Я посмотрел на родителей. Отец был напряжен. Мама смотрела на заколку, как на опасную змею. Уваровы переводили ошарашенный взгляд с подарка на княгиню, потом на сияющее лицо мало что понимающие Люды и на моих родителей. Настя с Аней даже ротики приоткрыли от удивления, настолько подарок их ошарашил. Блин, да что здесь происходит?